Кайла Май. «Стервы тоже плачут». Читает Алисия Май. Глава первая. Застегнув молнию красных кожаных сапог на тонкой шпильке, я покрутилась у зеркала в модном магазине и послала себе воздушный поцелуй. Я — красотка. Сапоги идеально подошли к соболиной шубке, которую я купила в соседнем бутике минут 20 назад. «Постойте, а ваши ботиночки?» — воскликнула девушка-консультант, когда я направилась к выходу. Я взглянула на свои меховые уги в ее руках. «Оставь себе», — ответила ей. «Купленные месяц назад обноски мне уже не нужны». Выйдя из торгового центра на улицу, я обалдела. Шел дождь. Дождь. 30 декабря. В этом году зима не баловала нас снегом, но плюсовая температура — это перебор. Пробежав несколько метров до припаркованной Ламборджини, я быстро села в свою малышку и брезгливо скривилась. Шуба намокла. Проклятие. Я похожа на драную кошку. Сняла свою обновку и кинула на соседнее сиденье. Все настроение испорчено. Резко дав по газам, выехала с парковки и направилась за город в свой дом. Дождь, лужи, грязь. Все это вовсе не навевало новогоднего настроения. Разозлившись на погоду, я от души проехала по огромной луже около остановки и с удовлетворением посмотрела на жалких людишек, которых окатило грязной водой. «Так вам!» Раздались крики, а я открыла окно и показала всем средний палец. Случайно взгляд зацепился за странно одетую женщину, похожую на цыганку, которая пристально смотрела на меня и махала кулаком. «Чудище!» — подумала про себя и вдавила педаль в пол. Наш загородный особняк встретил странной тишиной. «Мам! Пап!» Я прошла в гостиную, достала свой мобильник и увидела пропущенные вызовы от мамы. Включила голосовую почту. «Доченька, не смогла до тебя дозвониться. Мы с папой улетели на Мальдивы. Решили Новый год встретить под жарким солнцем. Знаю, что у тебя намечается вечеринка, но если будет скучно, прилетай к нам. Пилота мы предупредили, чтобы был на связи. Если надумаешь, звони ему». «Обслуживающий персонал мы отпустили на праздники. Они очень просили дать им выходной. Но еды повар наготовил, посмотри на кухне. С наступающим Новым годом, крошка. Любим тебя, малышка». «Мальдивы? Можно и полететь. Завтра вечеринка у Анжелики. Соберется вся наша тусовка. Встретим Новый год, потом уже подумаю над поездкой». Я подошла к наряженной елке. Дизайнеры в этом году постарались на славу. Серебряные и золотые расписные шары переливались и сверкали, как бриллианты. Присмотрелась получше. «Точно, бриллиантовая крошка. Ай да мать, ай да молодец. Все, как я люблю». Под елкой стояли приготовленные родителями подарки, как всегда упакованные в коробки и перевязанные лентой. «Подарочки я люблю. Очень хотелось посмотреть, что внутри, но все же открою их завтра». Я прошла в свою комнату, включила погромче музыку и стала выбирать наряд на завтрашний праздник. Думаю, красное блестящее короткое платье от известного дизайнера идеально подойдет к моим платиновым волосам. Надев платье, чулки в мелкую сетку и туфли на высоком каблуке, посмотрела в зеркало. Роскошная длинноногая блондинка с волосами до талии, пухлыми губами и зелеными глазами. И это все я. Королева. Волосы мне нарастили качественно. Не зря я отдала кучу денег за эту процедуру. Личный косметолог тоже не просто так получает свою зарплату. Уверена, такие деньги ей и не снились. Любовалась собой еще некоторое время, после чего села на кровать и позвонила Анжелике. «Привет, Энджи. Во сколько завтра собираемся?» «Крис, крошка, подъезжай к 20:00. В это время начнется развлекательная программа. Прикинь, я уговорила папика, и он пришлет нам на вечер Диму Милана. Не представляю, сколько он заплатил за его выступление, но Димка будет с нами всю ночь. Мне уже не терпится его пощупать». «А как же папик?» «Ой, да он все равно со своими друзьями будет отмечать. Не сомневаюсь, что у них на корпоративе будут всякие красотки. Так что мы заранее в расчете». «Сашка придет?» — спросила я с надеждой. «Этот тип уже давно у меня на примете, но пока еще не попался на крючок. Смазливый, брутальный мачо, вскруживший голову многим девчонкам. Но у меня на него немного другие планы. Я жду от брутала такой же брутальной ночи. А то все бывшие парни мне уже приелись. Нежные, мягкие, аж противно. Хочется чего-то нового и пожестче». «Обещал быть. Я ему, кстати, намекнула про тебя. Не благодари». «Вот ты коза. Я хотела заарканить этого самца самостоятельно». «Ха, я упростила тебе задачу. «Крис, мне папик звонит. Все, до завтра». Она громко чмокнула в трубку и нажала отбой. Я не понимала Анжелику и ее выбор мужчин. Меня не прельщают толстые кошельки пузатеньких мужичков, хотя предложений было довольно много. Я больше люблю привлекательных парней, коих в моей жизни было уже немало. Слишком быстро надоедают. Спустилась на кухню перекусить. Съеденный в ЦУМе легкий салат уже давно переварился, и я проголодалась. Окинула взглядом разнообразие приготовленных блюд и офигела. И кто это должен все съесть? Я? Посмотрела на свой плоский живот, затем на аппетитную запеченную индейку в яблоках. И зачем было столько готовить? А кто это все будет убирать в холодильник? Я, что ли? На столе стояли разные виды салатов, запеченное мясо с овощами, та самая индейка, куча закусок, фруктов и сладостей. «Эй, алло!» – прокричала я в пустоту. «Новый год вообще-то завтра! Какого хрена мне это сегодня все наготовили?» «Ну, мама, зачем отпустила всю прислугу?» «Ладно, я убирать это все равно не буду, пусть пропадет, без разницы. Сами готовили, сами пусть и убирают за собой». Отщипнула кусочек ароматного мяса и в блаженстве закатила глаза. «Повар хорош!» В тишине огромного дома раздался звонок видеодомофона. Я подошла к экрану и, разглядывая сквозь темноту вечера, молодого человека в кепке и фирменной куртке курьерской доставки, ответила на звонок. Он сообщил, что у него для Кристины Олеговны Киреевой посылка. В руках парень держал небольшую коробку, перевязанную красной лентой. Хмыкнув, я дистанционно открыла дверь в воротах и пошла встречать его ко входной двери дома. «По двору сам пройдет, не заблудится. Опять, что ли, очередной поклонник прислал дешевую безделушку? Посмотрим». Курьер замер на пороге, едва увидев меня. «Ну да, я все в том же красном сногсшибающем платье с глубоким декольте. Пусть полюбуется. Наверняка он таких красивых девушек никогда и не видел». Взгляд парня блуждал по моему телу снизу вверх и обратно. «Кристина Олеговна?» — спросил он хриплым голосом и медленно протянул мне коробку. «Она самая!» — буркнула я и взяла подарок. Парень не спешил уходить. Не отрывая от меня взгляд, он снял со спины рюкзак, открыл его и достал лист бумаги. «Распишитесь, пожалуйста». «А ручку?» Он пошарил рукой в рюкзаке, достал ручку и протянул мне. Не читая бумагу, я быстро написала свою фамилию и неожиданно почувствовала прикосновение чего-то твердого и холодного к своему виску. «Молчи и слушай меня, Кристина Олеговна!» Зло прошипев мое имя, курьер больно схватил меня за волосы, накрутил их себе на руку и помахал перед лицом пистолетом. «Давай все свое дорогое барахлишко, украшения, деньги, скидывай сюда в рюкзак, и тогда я оставлю тебя в живых». Мне стало очень страшно, ведь я совсем одна, а он такой высокий и крупный, но сдаваться так сразу не собиралась. Тем более в доме есть тревожные кнопки в разных комнатах, главное до них добраться. «Ты подонок, на что надеешься? Тебя же посадят. Ты знаешь, чья я дочь? Хоть пальцем меня тронь и уедешь на пожизненное, на зону». «Заткнись. Я знаю, чья ты дочурка, на то и расчет. Я все про тебя знаю». Зло прошипел он мне на ухо, вызвав своим горячим дыханием кучу мурашек. «Вперед!» Он подтолкнул меня в спину и слегка ослабил захват волос. Поднимаясь на второй этаж в сопровождении этого идиота, я чувствовала себя собачонкой, идущей на поводке, и впервые пожалела о том, что нарастила волосы такой длины. Мысли лихорадочно скакали в голове, пытаясь преобразоваться хоть в какой-либо план действий. Мобильник я оставила на кухне, это плохо. Так, тревожная кнопка в комнате за зеркалом. Стоит только просунуть за нее незаметно руку, как через минут 10 сюда ворвется отряд охраны. Нужно только отвлечь его чем-то. Примерно представив план, я решила разговорить грабителя. «И как ты докатился до такой жизни? Что, работу нормальную найти не можешь? Наживаешься на чужом добре?» Парень лишь сильнее стиснул в кулаке мои волосы и ответил молчанием. «Больно же!» — крикнула я, почувствовав, как печет кожу моей головы. Захват ослаб. «Может, отпустишь?» — зло спросила я, когда мы вошли в мою комнату. Парень отпустил волосы, но пистолет продолжил держать направленным в мою сторону. «Доставай свои побрякушки и побыстрей!» — грубым голосом сказал он, вперив в меня взгляд своих темных, почти черных глаз. Что-то в них мне показалось смутно знакомым. «А ведь симпатичный парень. Жаль, что покатился по наклонной». Ответив ему презрительным взглядом, я прошла к трюмо, поставила на него курьерскую коробку, которую до сих пор держала в руках. Наверняка это просто муляж. И медленно открыла одну из своих шкатулок. У меня тут целое состояние. Парень не прогадал. Подаренные родителями и бывшими ухажерами украшения с драгоценными камнями тянут не на 1 миллион. И это только одна шкатулка. Рядом стоят еще две, наполненные таким же ассортиментом. «Бери», — подвинула ему шкатулку и посмотрела на себя в зеркало. Задумалась, с какой же стороны была кнопка, слева или справа? Я видела ее всего один раз, и то не особо слушала, когда отец объяснял принцип ее действия. Я тогда была еще соплячкой. Да, растрепал он мои волосы. Ранее гладкие и ровные, сейчас растрепанные и выбившиеся из строя пряди портили и так испоганенное настроение. Вот ублюдок. Через отражение в зеркале увидела, как он положил пистолет на трюмо и взял шкатулку, вытряхнул ее содержимое себе в рюкзак и потянулся ко второй. Видимо, мне попался дилетант. Недолго думая, я схватила оружие и отскочила в сторону, еле устояв на своих каблуках. Направив пистолет в его сторону, сказала: «Верни все на место, неудачник!» Он широко улыбнулся, обнажив свои белоснежные зубы, и ответил: «Даже не подумаю», и продолжил опустошать мои сокровищницы. Собрав волю в кулак, я навела ствол на его ноги и нажала на курок, зажмурив глаза. Раздался еле слышный щелчок, и из дула вылетела пулька. Не пуля, нет, пулька, игрушечная, как и сам пистолет. «Чёрт!» – прошипела я и со всей силы кинула в наглеца этой долбанной игрушкой. Парень невозмутимо перехватил ее на лету и положил в рюкзак. «Давай наличку», – сказал он после того, как забрал все украшения. Быстро сообразив, как можно нажать кнопку, я ответила: «Хорошо, они в тайнике, сейчас достану». Я подошла к зеркалу и просунула за него руку, ощупывая стену. «Где же она?» Повезло. Ощутив под пальцами выступающую поверхность кнопки, я нажала на нее и со мстительной улыбкой повернулась к грабителю. «Упс, я совсем забыла, что налички у меня нет. Все на карточке, болван!» Парень сделал шаг навстречу и резко схватил меня за подбородок, сжав щеки. «Да ты совсем охамела, Крис!» — зло прошептал он мне в лицо. «Все такая же богатенькая дурочка, унижающая людей и не ценящая ничего в этой жизни, кроме своих цацок!» Застонав от боли, я не смогла ничего ответить, так как он зажал мою челюсть. В данный момент я могла лишь злобно на него смотреть и сопеть. «Кто же он такой? Он меня знает?» Резко двинула ему коленом между ног, но парень успел схватить мою ногу на лету и сейчас держал одной рукой мое лицо, а второй — мою ногу под коленкой. Очень пикантное положение, учитывая, что мое платье задралось, а он прижимал меня к своему паху. «Но все такая же сладкая. Прости, не могу сдержаться». Выдохнул он мне в лицо и впился в губы поцелуем. Нет, не так. Умопомрачительным поцелуем. Возможно, дело в зашкаливающем адреналине и накаленной обстановке, но это лучший поцелуй в моей жизни. Яростный, стремительный, страстный. Я за какие-то секунды забыла, где и с кем нахожусь, и поддалась воле своих желаний и чувств. Я даже не пыталась сопротивляться. Зачем? Его язык вытворял безумство не только в моем рту, но и на моей шее. Распаленная страстью, я стала срывать с него куртку, кепку и всю остальную мешающую одежду. Так вышло, что у меня уже давно не было мужчины, и это недоразумение дало о себе знать. За одно мгновение он стянул с меня платье и нижнее белье, оставив только чулки и туфли. Подхватил меня за попу и усадил прямо на столешницу трюмо, широко раздвинув мои колени. Я просто таяла в его горячих руках, как мороженое. Да пофиг, что он пришел меня грабить. Если он настолько умелый любовник, я все ему прощу и даже отцу не скажу. Охрана, черт! Я резко отстранилась и прошептала, сбивая дыхание. Сейчас сюда приедет охрана. Никто не приедет. Я отключил вашу сигналку. Бархатным возбужденным голосом прошептал мне на ухо парень. Не успев толком удивиться, я тут же растворилась в безумном наслаждении. Спустя некоторое время я улетела, испытывая невиданное ранее удовольствие. Отдышавшись и успокоив свое сердцебиение, я рассматривала мужчину. Красив поганец, черные волосы средней длины, темные, блестящие от удовольствия глаза, соблазнительное тело с выступающими упругими мускулами. Хорош грабитель. Мы молча рассматривали друг друга, пока он не спросил. «Не узнала?» В его интонации прослеживались нотки горечи. Я внимательно посмотрела на его лицо. «Вот чем-то он мне знаком, но никак не могу вспомнить, где мы виделись». Пожав плечами, виновато улыбнулась. «Артём», — представился он. Я быстро стала вспоминать всех своих знакомых Артёмов, но он не походил ни на одного из них. Да и знала я всего-то двух человек с таким именем. Хотя нет, трех. Но третий – это вообще мой бывший одноклассник со школы. Хиленький ботаник в очках, знаниями и расположением которого я нагло пользовалась, когда необходимо было сдавать домашку и экзамены. Он был в меня влюблен и плясал под мою дудку, выполняя за меня почти все уроки. Я делала вид, что он мне не безразличен, а по окончанию школы высмеяла его при всем классе, чтобы и не мечтал обо мне. Сама себе я в тот момент и под страхом смерти не призналась бы, что этот хиляк мне нравится. С ним было очень интересно беседовать. Но это было так давно, да и не видела я его с тех пор. После школы уехала учиться в Англию на несколько лет и только недавно вернулась в свою страну. А ведь глаза-то похожи, да и черты лица точно, как у того Артема со школы. Неужели? Не мог же он так сильно измениться? Неверяще уставилась на него. «Артем? Сивацкий?» Он широко улыбнулся и с удовлетворением провел рукой над своим телом, мол, смотри, каков. «К твоим услугам, Крис. Не ожидала?» «Нет», — сдавленно ответила я, изумленно хлопая ресницами. «Ты очень изменился. В лучшую сторону. Как тебе удалось превратиться из того, что было, в это мачо-тело?» Я провела рукой по его кубикам на животе. «Армия, годы тренировок. Сивацкий, ты сумел меня удивить. И я не только о внешности. Просто у тебя не было нормального мужика». Я промолчала. Наверное, он прав. В постели он оказался лучшим из всех, кто у меня был. В тихом омуте, как говорится. Уже наступила глубокая ночь, а мы все лежали и разговаривали. Он рассказал о себе, о том, что было в его жизни после школы. Оказывается, Артем занимается разработкой каких-то компьютерных программ и систем безопасности. Поэтому с легкостью разобрался с нашей сигналкой, взломав ее через удаленный доступ. Не понимаю, как это возможно, но, видимо, мозги у парня есть. Признался, что случайно увидел меня по телевизору, я тогда давала интервью на модном показе. Пробил данные через свои хакерские каналы и вышел на этот адрес. Дальше разыграл сцену с курьером, чтобы войти внутрь. Он уже знал, что кроме меня в доме никого нет. «И как ты докатился до такой жизни, что приходится грабить?» «Это мой первый раз, и мне правда нужны деньги. Большие. Сам я, к сожалению, не успеваю собрать всю сумму, а время поджимает. А тут увидел тебя, вспомнил обиду юности, и понеслось. Я и правда была жестока с тобой. Прости, что ли?» «Я тебя уже отшлепал, негодная девчонка, и простил», — ответил он, перебирая руками мои волосы. «Зачем тебе такие деньги?» Артем помолчал, нахмурив брови, лишь спустя пару минут сказал. «Нужны». «Скажи, и может, я тебе дам их так, без всяких этих пистолетов?» Я прыснула, вспомнив, каким комичным вышел мой выстрел. Артем улыбнулся, будто понимая, что меня рассмешило. «Я могу тебе показать. Завтра». Немного помолчал и добавил. «А ты решительная и смелая, Крис. Моя Крис». «Я не твоя, Артем». «Моя. Просто ты пока еще этого не поняла, но я тебе объясню». Он призывно погладил мою грудь и провел пальцами по губам. Волна желания захлестнула меня с новой силой. Но тут раздалось жалобное урчание живота. Не моего. «Ты голодный?» «С утра не ел. Пойдем. Вот и будет кому скормить эту прорву еды». Проходя мимо трюмо, Артем наклонился и поднял упавшую коробку, которую принес в дом в качестве курьера. «Возьми, это правда тебе». Удивленно подняв брови, я распаковала маленькую коробку и достала из вороха мелко порезанной бумаги новогодний шар. Он был украшен маленькими разноцветными кружочками из цветной бумаги, приклеенными криво и несимметрично, очевидно, вручную. Посыпанные сверху блестки неравномерно покрывали поверхность шара и теперь остались на моих пальцах. Приподняв одну бровь, с сарказмом спросила. «Долго мастерил?» «Это делал не я». «А кто?» «Лучшая девочка в мире». «Что?» «Завтра познакомлю, и ты все поймешь. А сейчас накорми меня, женщина». Артем уже успел надеть брюки, а я небрежно отложила произведение искусства какой-то девчонки на трюмо, внутренне ревнуя его и удивляясь такой своей реакции. Отряхнула руки от блесток и накинула на голое тело шелковый халат, после чего мы спустились вниз. На кухне Артем присвистнул. «Обалдеть! Это все кому?» «Мне», — хмыкнула я и закинула в рот виноградинку. «Ну и тебе, раз ты здесь». Молодой мужчина с большим удовольствием поел мясо и откинулся на стуле, поглаживая живот. «Сама готовила?» «Нет», — ответила тихо, почему-то стыдясь и боясь признаться, что готовить вообще не умею. «Вкусно. Надо все убрать, а то пропадет. Жалко». «Прислуга вернется после праздников и уберет», — ответила я, запивая фрукты шампанским. «Ты чего? Все испортится к тому времени. Где у вас контейнеры?» «Не знаю». «Смотрю, ты та еще хозяйка». Артем широко улыбнулся, подмигнул и продолжил. «Но мы это исправим, Кис». «Я Крис». «Нет, ты Кис. От слова «поцелуй».» Он встал и начал рыскать по всем шкафчикам, доставая из них откуда-то взявшиеся пластиковые контейнеры. Найдя также отдел со столовыми приборами, он протянул мне ложку и сказал. «Перекладывай из тарелок сюда. Каждый вид еды отдельно в новый контейнер». Я сморщила нос, показывая, что такая работа не для меня. Но Артем на меня уже не смотрел. Он начал перекладывать еду. Глядя на его действия, я нехотя стала помогать. Оказывается, это не так сложно. Даже наоборот, как-то интересно и по-семейному. Забив холодильник контейнерами, убрав грязную посуду в раковину и вытерев стол, Артем поманил меня пальцем. «Иди сюда, хозяйка Кис. Будем кое-чему учиться», — сказал он, закатывая рукава. Я не ожидала, что мне придется мыть посуду. Это было впервые в моей жизни. Плохо помню, как, вымотавшись и выбившись из сил, я вернулась в спальню и уснула крепким сладким сном. Утром я проснулась от нежных поцелуев. Плохо выспавшись, нехотя приоткрыла один глаз и увидела сонное лицо улыбающегося Артема. Он был таким милым и красивым, что непроизвольно на моем лице расцвела улыбка. «Доброе утро, Кис. Пора вставать. У нас много дел». «Каких дел? Сегодня же Новый год». «Вот именно. А Снегурочка все еще в постели. Непорядок». Он засмеялся и пощекотал меня. Я встала и отправилась в ванную, по пути вбросив на подаренный шар свою сорочку, чтобы скрыть это безобразие. С удивлением заметила свои шкатулки, наполненные украденными ранее украшениями. Завершив сводными процедурами, мы оделись. Артем выбрал для меня из одежды джинсы, теплую кофту и ботинки на плоской подошве. Позавтракали и вышли из дома. На улице царила сказка. За ночь выпал снег, который покрыл все вокруг, и сейчас сверкал, словно бриллиантовая крошка. Легкий мороз пощипывал щеки и приятно холодил руки. «Поедем на моей», — скомандовал Артем и повел меня к припаркованной неподалеку Ауди, одной из последних моделей. «И ты еще говоришь, что у тебя денег нет?» — спросила я с интересом, разглядывая его железную красотку. «Таких нет», — угрюмо ответил он, открывая для меня двери автомобиля. Смеясь и вспоминая школьные годы, мы быстро доехали до города. Время в пути пролетело как один миг. «Куда мы все-таки направляемся?» — спросила я, когда мы въехали в столицу. «Увидишь», — ответил Артем и вскоре припарковался у небольшого магазинчика. «Сегодня ты будешь Снегурочкой», — сказал он, когда мы вошли внутрь. «Надо подобрать тебе костюм». «Я? Снегурочка? Ты спятил, Сивацкий?» «Нет, я серьезно, Кис. Хотя бы просто постоишь рядом со мной и поулыбаешься. Большего я от тебя не прошу». Не переставая удивляться его странностям, я примерила несколько костюмов и выбрала один, который мне больше всего подходил. Артем тут же заплел мне косу и подвязал ее откуда-то взявшейся золотистой лентой. «Настоящая Снегурочка!» — восхищенно воскликнул он и поцеловал меня в губы. «Кажется, Снегурочка начинает таять». Смущаясь и краснея под взглядами продавца, я ждала, пока Артем рассчитается. Через пару минут мы вышли из магазина и отправились дальше. «Следующая станция — логово Деда Мороза», — хитро подмигивая, сказал мне Артем, крутя рулем. Он припарковался у большого жилищного комплекса и привел меня в свою квартиру. Она была просторной и стильно обставленной, но видно, что здесь живет только мужчина, не чувствовалась женская рука. Я удовлетворенно потешила свое самолюбие и с интересом пошла осматривать чужие владения, пока Артем что-то делал в своей спальне. «Кис, ты где?» — крикнул парень, когда я стояла в большом кабинете и с любопытством разглядывала расставленные в ряд включенные ноутбуки, на которых мелькал какой-то непонятный текст и цифры. Вышла из кабинета и застыла, увидев Артема в костюме Деда Мороза. В руках он держал большой и, судя по всему, тяжелый мешок. «Это что?» — спросила я, показывая рукой на его одеяние. «Я сегодня Дед Мороз. А ты — Снегурочка, дурочка моя». Он подергал меня за длинную косу и чмокнул в нос. «Подожди!» — воскликнула я и побежала к своей сумке, лихорадочно ища в ней красную губную помаду. Намазав ему щеки и нос и растерев помаду для равномерности, я удовлетворенно осмотрела своего деда. «Вот теперь порядок!» — довольно сказала я и накинула на себя пальто Снегурочки. Накрасила себе губы все той же красной помадой и надела на голову тематический Снегурочкин кокошник. «Снегурочка готова!» – рассмеявшись, сказала я, неожиданно увлекшись этой игрой. Артем меня интриговал и все больше заинтересовывал.